в мелких стычках с недобитками-повстанцами и какими-то мутными диверсантами, швейцарцы, небось, опять балуются, щелкают врагов, как орешки. Была даже пара вылазок на границу для профилактической беседы с особо наглыми австрийскими патрулями. Все проходило быстро, тихо и эффективно. Иногда даже слишком эффективно. Оракул ворчал, что после них даже допрашивать некого. Ну, издержки профессии, что поделать. Главное – результат. В общем, ребята, хоть и не альфа, которых снова направили в заграничную командировку, но хватку имели железную, а после апгрейда масками стали злее и опаснее. То, что доктор прописал для моей новой службы безопасности. Швейцарцы, правда, все никак не унимались. Их вертолеты-разведчики постоянно кружили над границей, явно пытаясь высмотреть, что же я там такого наворотил. Пару раз даже пытались сунуться поближе, но мои новые ПВО, спасибо трофеям и графу Волынскому, который быстро сообразил, как их прикрутить к местным реалиям, вежливо, но настойчиво отправляли их обратно, откуда те прилетели. Один особо наглый беспилотник даже пришлось приземлить. Но не люблю я, когда мне в окна заглядывают. В общем, на Западном фронте без перемен, как говорится. А я чувствовал себя как белка в колесе. Сил вроде прибавилось после той заварушки с патриархом, но до моего прежнего уровня, как до Китая ползком. Каждый чих, каждый пук в этом мире требовал концентрации и энергии. Хотелось бы, конечно, одним щелчком пальца в горы свернуть, океаны осушить, но нет. Приходилось упорно пахать. За эти 3 дня я, конечно, тоже не сидел сложа руки. Помимо текучки во дворце, бумажки, совещания, опять бумажки, я умудрился наклепать еще сфер для защиты города, ну и големов подсобрал, не без этого. Сотня новеньких бойцов уже отправилась патрулировать подземелья и самые злачные районы Вадуца. А еще статуи. Вот уж где я оторвался по полной. Целых 50 штук. Разного калибра. От скромных 2-метровых до гигантских 10-метровых исполинов. Под известных личностей Лихтенштейна замаскировал. Там всякие князья древние, герои войн, ученые. Ну и деда своего, Владимира Григорьевича, конечно, увековечил. Стоит теперь грозный такой, с мечом наперевес. Прямо у входа в новую библиотеку, которую Настя построила. Расставил я этих каменных истуканов по всему княжеству. В парках, на площади, у важных зданий. Типа культурное наследие, все дела. Народ, конечно, остался в восторге. О, как наш новый князь о культуре заботится! Какие красивые статуи! Прямо как живые! Ага, как живые. Они пока не знают, что эти живые в любой момент могут надрать кому-нибудь задницу, если сунуться не туда. Каждая статуя – это голем-охранник в режиме стелс. Стоит себе, пылится, птички на голову гадят, а чуть чего проснется, отряхнется и пойдет восстанавливать справедливость. Питаются энергией от земли и пробуждаются по заданным сценариям или моей команде. Если какая заварушка, они тут как тут. Закончил очередную статую. На этот раз худой парень с жесткими скулами, черной прядью на лбу и гитарой за спиной. Смотрит так, будто точно знает, что перемен требует наши сердца. В местной Википедии сказали «культовый». Не спорю. Кажется, его рисовали на стенах еще до меня. Окончательно почувствовал, что силы опять на исходе. Да сколько ж можно? Кофе уже не помогал, энергетики тоже. И тут как ангел с небес, ну или как минимум очень красивая и заботливая девушка, появилась Настя. «Теодор!» – она всплеснула руками, увидев мое усталое лицо. «Ты опять всю ночь не спал? А ну-ка, марш отдыхать!» Я рассмеялся и притянул ее к себе. «В общем так. Бросай все. Сегодня у нас выходной. Я все устроила. Ужин при свечах, вино, музыка. И никаких разговоров о работе. Только ты, я и... Ну, ты понял». Она решительно взяла меня под руку и потащила наверх, в усадьбу. Я даже не сопротивлялся, сил не было. Да и кто устоит против такой заботы? Вечер и ночь прошли, скажем так, чертовски хорошо. Настолько, что утром я проснулся с ощущением абсолютного счастья и полной боевой готовности. Настя, мирно сопящая рядом, лишь подтверждала, отдых удался на славу. Позавтракав, Фредерик, кажется, может вкусно приготовить даже гвозди. Я отправился во дворец, дела не ждут. Там меня уже ждали с утренней сводкой. Первым делом – Пруссия. Договор работает. Первые караваны с товарами прибыли. Предметы первой необходимости, продукты, медикаменты – все, что заказывали. Народ ликует. Цены на черном рынке упали. Спекулянты воют от злости. В общем, жить стало лучше, жить стало веселее. Но тут же вылезла другая проблема. Денег у населения скопилось много. Я же компенсации выплачивал, зарплаты платил, да и Бобшильд перед бегством казну не успел до конца опустошить. А вот товаров местного производства кот наплакал. Аристократия, видите ли, не желает вкладываться в неприбыльные производства, типа пенопласт какой-нибудь клепать или покрышки для автомобилей. Им подавай бриллианты да элитные вина. А простые люди боятся конкуренции и рисков. В итоге начинается инфляция, цены растут. Нужно срочно диверсифицировать экономику, запускать свои производства. «Значит так», – твердо сказал я. «Раз никто не хочет, будем делать сами. Объявляю о создании государственных производственных комплексов. Пенопласт, туалетная бумага, одежда. Составьте список. Все, что нужно для жизни. Финансирование из казны. Контроль лично мой. И чтобы через месяц первые линии заработали. Вопросы?» Вопросов не было. Аристократы только рты пооткрывали от такой наглости, но возразить не посмели. Третье – строительство. Ганс доложил, что благодаря новым инструментам и материалам из Пруссии темпы строительства выросли в разы. Созидатель готов принимать новые заказы. Ну, это хорошо. Пусть строят. В общем, день прошел в привычной суете. Периодически задумывался об Османской империи. Далековато они, конечно. Но Аиша – это не абы кто. Если захочет отомстить, то могут возникнуть проблемы. Я, конечно, не мальчик для битья. Но воевать с третьей по силе армии мира не хотелось даже мне. Нужно было действовать на опережение. Пока враги переваривают последние новости и строят новые козни, у меня есть шанс укрепить Лихтенштейн изнутри. Сделать его по-настоящему самым технологичным государством этого мира. У меня в голове возник новый план. Огромный подземный туннель, ведущий от одного из моих безопасных коридоров на границе Лихтенштейна прямо до Пруссии. Через Австро-Венгрию, через горы. Эдакая дорога жизни, по которой мы сможем молниеносно перебрасывать все, что душе угодно. Да, это будет мегапроект. Я прикинул сроки. С моими новыми големами-землекопами дня за 3-4 управлюсь. Главное, чтобы никто не пронюхал.